Эпилог. «Ну вот мы и на месте», — преувеличенно бодро говорю я, пытаясь оторвать вцепившуюся в меня словно клещ девушку. «Нет, я совсем не против обнимашек, но всему свое время и место. Наконец-то от меня отстранившись, Кира открывает глаза, осматривается, и ее челюсть, фигурально выражаясь, стремится к полу. Но оно и неудивительно. Вряд ли я сам выглядел лучше, когда в первый раз сюда попал. Портальный зал и впрямь с непривычки способен вогнать в оторопь. Раскинувшийся вширь, сплошь заставленный черными постаментами портальных площадок, посреди одной из которых стоим мы. Потолка, как такового, он не имеет. Прямые стены поднимаются вверх, пока не теряются в белесой дымке, от которой идет слабое сияние. Однако его вполне достаточно, чтобы осветить это помещение не самых маленьких размеров. «Где мы?» Кое-как справившись с собой, выдохнула Кира. «Добро пожаловать на край бесконечности, в великую крепость порядка и единственное обитаемое место во всем межмировом пространстве, по совместительству являющееся штабом бюро по контролю над несанкционированными перемещениями, сохранению баланса и противодействию организованным и дезорганизованным высшим силам», ответил вместо меня чей-то веселый голос. «Согласен, название-то так себе. Даже аббревиатуры приличной не получается, так что мы зовем нашу скромную контору просто бюро». Обернувшись, я вполне предсказуемо увидел некое существо. Это существо напоминало человека всем, за исключением голубоватой кожи да темных волос с синим отливом. Волосы, к слову, торчали в разные стороны, пребывая в эдаком творческом беспорядке. Одежда этого гуманоида – самый обычный костюм самого обычного клерка из моего родного мира. Выглядело достаточно опрятно, если не считать ослабленного галстука, стоящего торчком воротника рубашки до закатанных до локтей рукавов. Наглая небритая рожа существа растянулась в ухмылке. И для полноты картины этому индивиду не хватало только мятой сигареты в зубах. «Привет, Арс!» – поздоровался я со своим андроидом-куратором. Андроиды являлись, можно сказать, местными жителями, которые всем здесь и заправляли. Обслуживающий персонал, административный аппарат и прочие вспомогательные службы полностью состояли из этих синих человечков. Единственная должность, на которую они не претендовали, это должность агента. При этом они не являлись роботами, а скорее были клонами с биоимплантатами. То есть абсолютно уникальными личностями, не похожими друг на друга. К примеру, Арс даже среди своих считался довольно взбалмошным типом. Легкой походкой он по приставной лестнице забрался на постамент, после чего, расставив руки в стороны, словно собирался заключить меня в объятия, воскликнул. «А вот и мой любимый агент! Я ни на миг в тебе не сомневался и знал, что ты справишься. Но вижу, ты не один. И где только мои манеры?» — он отвесил моей спутнице, опешившей от такой встречи, куртуазный поклон. «Позвольте представиться, Арсен, к вашим услугам». «Кира». Запаниковала девушка, взглянула на меня в поисках поддержки. «Определенно ее зовут Кира», — подтвердил я. «Вот только с каких пор ты Арсен? Для таких милых дам только так и никак иначе. Или ты считаешь, что это тоже слишком просто? Может, тогда Арсений? Или лучше Арсениэль? А может, для начала переместимся в более подходящее для знакомства место?» «Ты, как всегда, зришь в корень, друг мой», — согласился Арс, после чего подошел к девушке и, подставив ей локоть, произнес: «Прошу за мной, мадемуазель». Кира отстранилась от странного синего человечка и тихо спросила: «Как он меня назвал?» «Не обращай внимания», — фыркнул я. «Идем». Понятное дело, что пока мы точили тут лясы, портальный зал продолжал работать. Вокруг нас постоянно кто-то появлялся и убывал. Причем одеты окружающие были кто во что гораздо, от средневекового доспеха до космического скафандра. Создавалось впечатление, что я попал на конкурс косплееров, хотя и сам, перемазанный чужой кровищей, не сильно выделялся из общего потока. Помимо непосредственно агентов, здесь присутствовали и их кураторы, одежды которых более-менее соответствовали моде нашего протомира. И пусть большинство из них предпочитало деловые костюмы, встречались среди них и оригиналы, на фоне которых терялся даже Арс. Взять, к примеру, вон того, синекожего качка в леопардовом пиджаке, или ту строгую дамочку в бежевом кимоно. Определенно стоит почаще вертеть головой, и сразу становится понятно, как мне повезло со своим куратором. «Семыч, привет!» — окликнули меня откуда-то сбоку. «Смотрю, ты только вернулся, да еще с уловом!» «Здорово, Ника!» — я пожал руку своему давнему приятелю. «А ты сам только собираешься или уже?» Выглядел он пусть и не так потасканно, как я, но тоже не очень. Весь замотан в какие-то пыльные обноски поверх едва проглядывающей под ними кожаной брони. Волосы спрятаны под банданой, на лбу очки на резинке, небритое лицо измазано грязью. «К сожалению, мне пока только предстоит окунуться в...» Он заметно смутился под любопытным взглядом Киры. «В мир, переживший ядерную катастрофу». «О, ну удачи! Надеюсь, тебя выдали свинцовые труселя?» Незатейливая шутка немного его подбодрила. Так что он хлопнул меня по плечу и поплелся к своему куратору, дожидающемуся возле портальной площадки. «Кто это был?» — спросила девушка, когда мы двинулись дальше. «Коллега. Здесь все, — я обвел взглядом зал, — так или иначе мои коллеги. Они такие же сильные воины, как и ты?» «Ну почему же все? Есть и посильнее». «Намного сильнее», — встрял Арс. «Не забывай, к чему тебе следует стремиться». На это я лишь раздраженно дернул плечом. Несмотря на то, что двигались мы к ближайшему выходу, пришлось брести около 10 минут, прежде чем мы до него добрались. К счастью, самые важные точки внутренней инфраструктуры доступны при помощи разветвленной сети внутренних телепортов. А то никакой жизни не хватит, чтобы по этим коридорам бегать. Вообще существует мнение, что край бесконечности, висящий посреди ничего, также имеет бесконечное количество отражений. А как иначе, если он связывает в единое целое не только миры, но и протомиры? И сейчас мы находимся лишь в одном из подразделений, которое отвечает непосредственно за Землю-1, мою родину. К слову, и все завязанные на нее так или иначе реальности. Одно только оно невероятно велико. И когда я представляю, сколько вообще может быть подобных секторов ответственности, у меня тут же начинают закипать мозги. Да, есть вещи, о которых лучше не задумываться. На выходе из портального зала было расположено фойе, где находились многочисленные стойки телепортов. Эдакие черные шестиугольные столбики, ростом по пояс обычному человеку. Арс уверенно повел нас к одной из них, рядом с которой стояла дружелюбная с виду девушка-андроид в белоснежной блузке, черной юбке и с инфопланшетом в руках. Кажется, я догадываюсь, из какого она отдела. «Это Вероника», — представил ее Кири Арс. «Сейчас ты пойдешь с ней, и она поможет тебе устроиться, пока мы не подберем подходящий тебе мир». «Мне не нужен новый мир», — заявила та, нахохлившись. «Я хочу остаться здесь и стать таким же сильным воином, как и Саймон». «Послушай, это не...» — договорить мне не дал мой куратор, оттерев меня от девушки плечом и затараторив. «Похвальное рвение. Уверен, ты стала бы не худшим агентом, чем он. Но давай поговорим об этом позже, после того, как ты отдохнешь и приведешь себя в порядок. Вероника поможет тебе с этим». А если у тебя будут какие-то вопросы или пожелания, тоже обращайся к ней. «Не волнуйся, здесь никто не причинит тебе вреда», — заверила ее андроидочка. Кира посмотрела на меня, лишь дождавшись моего кивка, подошла к новой знакомой. Вероника оказалась профессионалом своего дела, что неудивительно, и быстро взяла свою подопечную в оборот. Она быстро объяснила, как пользоваться телепортом, после чего они обе растворились в воздухе. «Арс, что за дела?» — возмутился я. «Она и без того натерпелась, а ты ее тут ко всякому склоняешь. Сейчас ей необходимо прийти в себя, а не ввязываться в новые авантюры». «Ну, это уже ее личное дело», — небрежно отмахнулся куратор. «К тому же, если здесь кто-то кого-то куда-то склоняет, так это только ты. Мне уже интересно, что же ты там такого наворотил, раз эта девочка так впечатлилась?» «Ну так пошли», — поторопил я, — «закончим поскорее с формальностями».